Подъехавший к стройке грузовик, груженный кирпичом, возвестил о предстоящей интенсивной разгрузке. Всем пришлось побросать свои строительные дела и заняться тупым перетаскиванием тяжестей. Еще не успел водитель вылезти из кабины, а уже во двор вбежал Михаил Афанасьевич, перебирая своими цеплячьими кривыми ногами и радостно потирая руки. Длинномер привез 15 000 штук, и все красный кирпич. Поздоровавшись с водителем, он заглянул в кузов, смерил взглядом аккуратно стоящие упаковки, удовлетворенно хмыкнул и посоветовал солдатам побыстрее начать разгрузку, чтобы к вечеру отпустить машину. Фрол приглядывался к водителю, который, как ему казалось, все время прятался от солдат. Он предпочитал сидеть не на свежем воздухе, а возиться в кабине, несмотря на довольно-таки жаркий день. Видать, ему приходилось несладко. Несмотря на открытые дверцы кабины, так как изредка он все-таки появлялся на улице, смачивал водой лицо и шею, а затем снова забирался к себе, продолжая греметь какими-то инструментами. Все работали, за исключением Ануфриева. Он утруждал себя лишь тем, что показывал пальцем, что куда ложить и как ложить. Его кореш Сизов издевательски носил по одному кирпичику и небрежно бросал их на землю. Остальные же, Простаков, Резинкин, Валетов, напрягались вовсю. Разгрузив первую пачку, сделали небольшой перерыв. «Мне кажется, я видел этого водителя», — поделился Фрол с Простаковым. «И где?» «Где-где? Той ночью, когда я орал, помнишь? Вдвоем приходили. Один был Андроныч, который стуканул на своих, второй — вот этот вот». «А ты ничего не путаешь?» «Может, и путаю, темно было». — Ладно, фиг с ними. Дождемся, будет и наш день. Теперь мы знаем, когда к нам гости заявятся. Ануфриев с деловым видом подошел к наблюдавшему за разгрузкой завхозу и сообщил ему о том, что некий Андроныч, судя по виду законченный алкаш, предупредил их об ожидающемся набеге местных мужичков за стройматериалами. Охранять им и так было что, а теперь-то, когда этого кирпича несколько тысяч будет сложено, похоже, от желающих отбоя не будет. Михаил Афанасьевич спокойно перенес эту новость и пообещал даже ракетницу дать солдатам для того, чтобы они могли в случае чего стрельнуть и отпугнуть непрошенных гостей. «Нам бы лучше автомат». Тут же выдвинул требование Ануфриев, но оно было встречено с усмешкой. «А гаубицу не перевезти сюда?» До ужина успели сделать все. Отделение откинуло копыта еще до 9 часов и дружно храпело, за исключением Валетова, которому опять нужно было сидеть до 4 утра, дожидаясь, когда его сменит на этот раз Простаков. Фрол мало работал, но и мало спал, поэтому его до обеда освободили, а остальные начали готовиться к ночной битве. Затачивали колья, осматривали инструмент. В общем-то, они были сила. 2 кувалды, 1 ножовка, 2 молотка. Могут поговорить с любыми уродами. Настрой был у всех воинственный. Неужели от 4 алкашей они не отобьются? Никто спать в следующую ночь не собирался. Все думали только об одном — как бы не просто шугануть этих придурков, а, что называется, повязать с поличным. Уже было распланировано, что Простаков и Резина с вечера хоронятся в кустах по другую сторону дороги, и после того, как подъедет машина, которая будет предназначена для погрузки ворованного кирпича, они ждут, пока синяки не приблизятся к стройплощадке. Затем по-тихому нападают на них сзади. И еще проблема. Если придут ночью, со светом будет плохо. Ни черта ж не видно. Синяки, видать, знают тропинку и могут по ней двигаться на ощупь. Но если шуганутся в темноту, то изловить их будет крайне сложно с одним-то фонарем. Поэтому выпросили у Афанасьича несколько лампочек. Пару лампочек повесили на недостроенную длинную стену сарая, две штуки положили прямо на стопку кирпичей. Теперь, если включить сразу все лампы, света будет достаточно для того, чтобы разглядеть воров и не дать им смотаться по добру, по здорову. Кроме всего прочего, резина, заходя с тыла вместе с Простаковым, должен был по замыслу генералиссимуса Ануфриева спустить шины на грузовике, а по возможности, если они простые лохи, и водитель не будет сидеть в кабине, а таскать с остальными кирпич, упереть ключи из замка зажигания. Тогда они впухнут по полной. Размышления о предстоящей баталии были прерваны неожиданным появлением на стройке начальника штаба майора Холодца, который приехал на служебном УАЗике. За паранкой был прапорщик Евздрихин. Усатый, недодолбанный офицер должен был каждый день торчать здесь, но прошла уже почти неделя, а прапорщики солдаты увидели во второй раз. Быстренько построились и предстали перед майором. — Ну вы и строители, чего так долго возитесь? Надо шибче локти гнуть, чтобы производительность стены, так сказать, по экспоненте возрастала, и недозавезенные свины в скором будущем получили прекрасное место для, так сказать, создания семейного свинячьего очага. Все без исключения оскорбились про себя. Он еще и недоволен. И так пашем добросовестно. Чего приехал? Рот просто так пораздевать? Ведь в башке вообще извилин нет. Слова выучил, а связать не может. В общем, вы, четверо здоровых, давайте, влезайте на заднее сиденье, а ты, как там тебя? Рядовой Балетов? Во-во, ты тут останешься. Завтра я людей привезу обратно, а сегодня надо вам кое-что другое сделать. Сейчас поедете, поможете там на одном огороде поковыряться. У Фрола душа ушла в пятки. Как это так? Накануне такого дела он остается один. А как он один-то с алканоидами справится? Это же дурдом. Что ему одному делать? Фрол уже мысленно намазывал лыжи для того, чтобы среди ночи сигануть через высокий забор и затариться в доме Шпындрюка. Туда-то не полезут. Солдаты уехали, а Фрол остался. Теперь он один. А нет, есть еще терминатор. Скоро его загонят обратно в стойло на ночь. Ёлки-палки, как же быть?